Эпилог. «И просто повторяешь контуры разметки!» — послышался в наушниках голос Рауля. «Высота 3 фута, скорость не набираешь, не больше 10 узлов. И так облетаешь все по плану. Сажаешь птичку здесь, откуда поднял, как понял». «Все понял, спасибо». «А что тут не понять?» Небольшой двухместный Робинзон R-22, похожий на стеклянный пузырь, которому сзади приделали балку хвоста, повинуясь движению моей левой руки, удерживающей коллектив, рычаг, примостившийся сбоку от сиденья, легко оторвался от бетона, чуть качнулся из стороны в сторону, а затем совсем легкое движение руки правой, удерживающей сайклик, похожий на коромысло, послало его вперед медленно и плавно, как по столу катиться. Так, держимся желтой линией на бетоне. По ней надо облететь всю базу, разве что не приближаясь слишком уж к другой технике во избежание инцидентов. Я пока еще курсант, и к тому же не просто учусь, а уже и переучиваюсь. С фиксированного крыла на вращающееся крыло. Как здесь официально принято разделять самолеты и вертолеты по названиям. Немножко странное ощущение — висеть так низко и видеть бетон почти что под самыми подошвами ботинок, стоящих на туговатых педалях контроля антиторг. Кабина в этом небольшом вертолете и вправду пузырем. А так нормально, двигаемся по линии, как привязанные, будто по рельсам. Еще чуть-чуть, и можно лететь в первый самостоятельный. Уже с подъемом на такую высоту, с какой падать не следует. Это сейчас мы так, максимум испугаюсь. Птичку даже перевернуть не получится, если очень не постараться. Вон ангар с техникой слева от меня. Отсюда вижу ряд зеленых и темно-синих броневиков, которые мы на прошлой неделе пригнали из Торонто, с завода «Инкос». 8 темно-синих полицейских с мигалками и стробоскопами, вмещающих 8 человек. 11 защитно-зеленых с пулеметными турелями, 5-местных, напоминающих джипы-переростки весом под 10 тонн. Это не все, потому что забрали еще и пару больших бронефургонов для перевозки полицейских спецподразделений. С отвалами для откидывания заграждений и баррикад. Притащили несколько бронированных внедорожников. Пока все сложили в кучу, я знаю, что сам могу претендовать только на военные. Но и остальное никто без моего участия не отдаст. Это моей группы добычи и трофей. Так что я рассчитываю с этого поиметь много всяких преференций, как для группы, так и для себя любимого. Бронемашины сейчас куда как в цене. Тут главное не продешевить. Вон механики новые, как раз приданные к моему таскфорсу. Устанавливают тело крупнокалиберного М2 в башню одного из зеленых броневиков. Готовят. Мы все готовим. Скоро надо будет к основному своему делу приступать. Бороться с бандами. Нам и людей же подкинули. Пусть пока и недостаточно. И броня у нас уже есть. На нее и смотрю, и даже своя авиация. Точно такой же Робинсон, например. Даром, что маленький, но летит он с доп-баками на 300 с лишним километров. И висеть в воздухе с баками способен 3,5, если не гонять, а скромно болтаться на 50 узлах. На него уже установили хорошую камеру в прозрачной сфере, подвесив прямо на подножку снизу. Пусть ночной тепловой флир она и не заменит, но веса в ней со всем прочим 3 килограмма. А картинку с нее можно днем получать отличную. Ну и один желтый Белл нам отдали. Так что можем и десанты теперь высаживать. То, чего нам до сих пор так не хватало. Пилота на него из тех, что вернулись из Вайоминга, тоже дали. Просил что-то с флиром, но нет, мало. Сказали, что сперва доберись до склада в Баффало, а там вновь будем обсуждать. Или хотя бы в Бондари Бэй слетай, забери имущество оттуда. Ну, справедливо, что скажешь. После Форт Макмюррея моя репутация здесь укрепилась, так что прислушиваться стали больше. Да и просто уважать. Как ни странно, больше повлияла не сама операция по уничтожению банды, а моя одиночная погоня за главарем. Голливуд — самый настоящий. Ковбойство. Всех подробностей и содержания нашей с ним единственной и последней беседы я, понятное дело, никому, кроме Насти, не рассказал, но в остальном все уложилось в рамки жанра. Преследовал, стрелял, догнал и лично покарал. Так что вроде местного героя теперь. Мне бы теперь суметь эту репутацию опять же с толком использовать для дела. В чем там героям отказывать нельзя? Вот в этом и не отказывайте, верно? Вон белый пикап едет, это Терренс. Он опять в Колд-Лейке. Надо будет договориться с ним уже конкретно. С ним и другими тремя людьми, с Раком. Договоримся и поедем в Форт Макмюррей, к новому большому мутному пятну, появившемуся на месте сгоревшего автобуса с людьми. Если я прав, а я думаю, что прав, то время там уже закрутилось в обратную сторону. Несколько таких поездок, и Рак Терренса просто исчезнет. Хотелось бы. Хорошо бы мне не ошибиться в этом. Возьмем пару новых броневиков, в одном жить будем, второй для прикрытия, и поедем. Терренс этот выезд сам с командованием согласовал. А я с собой возьму Роба и Бобби Джо. У меня именно с ними как-то лучше всего отношения сложились после последних событий. Ну и Деннис будет. И посмотрим, сколько мы возле этого зародыша тьмы выдержим. Вот желтая линия подо мной, до этого тянувшаяся прямо как стрела, начала плавно загибаться направо. А я чуть сосредоточился на том, чтобы удержать машину прямо над ней, самому себе доказать, что уже могу с такой вот точностью рулить. Не то чтобы совсем получилось, но далеко не отклонился. Повторил поворот, хотя Рауль сказал, что достаточно просто действовать педалями и двигаться параллельно перпендикулярно. Но я вот так. Просто нравится мне это дело. Я этот маленький вертолет буквально с задницей чувствую. Понимаю, что еще чуть-чуть, и сумею сделать так, что он продолжением тела станет. Что и требуется. «Неплохо!» — прокомментировал маневр Рауль. «Спасибо!» Опять по прямой можно чуть-чуть расслабиться. Жужжит ротор над головой, слышна работа двигателя за спиной. Самое главное — не суетиться. Руками двигать плавно и нежно. Запястье правое на бедре лежит. Сай-клик, двигаешь одной кистью. Указательный палец на тангенте связи. Вверху внутренняя связь, нижняя часть клавиши наружная. Именно по ней я сейчас с Раулем и разговариваю. Еще этот вертолет такой маленький, что его можно возить с собой на прицепе. И прицеп имеется, так что именно поэтому ему по нашим задачам просто цены нет. Куда поедем, туда его с собой подтащим. Ротор у него двухлопастной, так что закрепи его вдоль, и он даже мешать не будет. Кстати, завтра начну практиковаться в посадке на прицеп, как мне Рауль сообщил. Еще поворот неподалеку от летной школы. Вижу Настю с курсантами на поле, у красно-белого Фоксбота. Они там как раз к полетам готовятся. Посмотрели на меня. Настя рукой махнула, и даже я в ответ помахал. Рискнул, так сказать. А вообще пока страшновато немного, но пройдет, все проходит. Буду птицей летать. Лето уже в разгаре, солнце печет так, что даже коленями в кабине его ощущаю. Прошлые выходные на пляж выбрались вдвоем, отъехав на лодке на противоположную сторону озера. С пикником, то есть прихватив с собой переносной холодильник с едой и напитками. И так целый день провели, с утра до вечера. Купались, загорали, болтали. Просто болтали. Разве что всего один раз на что-то серьезное сбились. Когда забрались обратно в лодку и уселись за столиком пообедать. «Получается, что мы с тобой тоже странники?» — спросила Настя, разворачивая пакет с сэндвичами. «Не знаю», — пожал я плечами. «Лысый так именовал себя. Из-за того, что эти проходы проделывает сам, как я понял. Убивает людей и идет дальше. Таким странником хотел быть Паша, пожалуй. Или Милославский». «Паша с Милославским просто обратно пытались пробраться», — возразила она. Из пакета появился сэндвич, белый хлеб, еще более белый майонез и красный копченый лосось. Ярко так получилось. Они пытались построить проход, жить там, где ты почти вечен, и ходить туда, откуда можно тащить нужное, не более. Сугубо деловой подход. А со слов этого я понял так, что он просто идет из одного мира в другой и по пути прихватывает попутчиков. Тогда мы точно ни при чем, мы никого не трогаем. «Если его самого не считать», — усмехнулся я. «И Милославского». «Это не мы, это они сами». Настя сказала это совершенно спокойно, к моему удивлению. «Ну а так, да, я с ней согласен. Если вор лезет в чей-то дом и нарывается на заряд картечи, который отправляет его к новым воплощениям, то это не его убили, это он сам убился. Самоубийца, считай. Потому что думать об этом надо было тогда, когда ты решил, что можно полезть и украсть». В некоторых штатах Америки вообще такой закон действовал. Если ты с дружком, например, пошел кого-то грабить, а там в вас начали стрелять, и дружка твоего убили, а ты сам уцелел, то обвинят в убийстве кого? А все равно тебя. потому что это ваши бестолковые тыквы придумали пойти грабить. И когда они придумали, тогда все и случилось. А владелец магазина, например, который вас пальнул, он как стена, которую вы разбились. Он как раз в своем полном праве. Так и с упомянутыми людьми получилось. Я Милославского не убивал, он меня хотел убить. И когда я это понял, у него не получилось. И он умер сам. Сам, в смысле, самостоятельно. Не суть, что я выстрелил ему в голову из глушенного Вальтера. Потому что если ты решаешь убить человека, чтобы поиметь с этого какую-то выгоду, учитывай вероятность, что человек может тебя просчитать, как и вышло у нас тогда. И кого он мог сюда привести? Не знаю. Я тоже потянулся за пакетом с сэндвичем, только куриным. Кого-то, кто хочет жить долго. Кого-то, кому не за что цепляться в том мире. Терренс? Почему? Вскинул я брови. Он там умирал. К нему кто-то пришел и сказал, пошли со мной, там у тебя не будет рака, и ты проживешь еще века. Может быть, кивнул я. Хоть именно в это я не верю. Слишком он чистый, что ли, человек. И слишком для других живет. Для себя почти ничего не оставляет. Какой смысл так гробиться? Компенсация, например. Настя так и продолжала держать сэндвич с лососем в руках, так пока и не откусив от него. Сил умереть от болезни не хватило, а теперь он попытается компенсировать то, что случилось. Он знает, что для прохода убили человека, как минимум. «Может», — согласился я, — «хоть и притянуто за уши. Терренса, насколько я понимаю, легко проследить. Он пришел оттуда, откуда удачно провалившийся не придет. Где появился лысый? Вот там же появились и те, кто пришел с ним». «Ну да, согласна». Она все же впилась своими белыми зубами в мягкий хлеб. «Другое дело», — добавил я, — «что я понятия не имею, где он провалился, и не думаю, что я у него что-то допытался бы. А может, и надо было попробовать, черт его знает. Поторопился я его убить, но очень хотелось». «Правильно сделал. Мерзавцев и психов здесь и без него хватает. Кстати, а тот проход еще действует, возле которого ты его убил?» «Наверное», — я задумался. «Но его надо активировать, так? А ты сама знаешь, что эти проходы активируют. Это не по нашей части». «Не по нашей», — согласилась она. «Но интересно, куда он ведет?» «Туда, откуда он пришел», — усмехнулся я. «И пришли те, кого он привел. Или тот, или та, черт его знает». «Ты же повезешь Терренса и остальных раковых к тьме, так?» «Повезу». «Присмотрись к ним. Просто присмотрись». «Думаешь, кто-то из них?» «Думаю, что исключать ничего нельзя». «Нельзя, согласен, но мне кажется, что это не они». «Почему?» «Потому что иначе они бы уже знали все и давно скатались бы туда сами. А так уповают на меня, случайного человека». Она помолчала немножко, потом сказала. «Тоже верно. Ладно, пока будем просто жить, так?» «Так. Пока у нас есть это все. Озеро, лес, сама жизнь. Мы друг у друга. Что еще надо? Мне ничего». «И мне ничего. Просто...» Она чуть нахмурилась, задумавшись, затем сказала. «Мне кажется, что у нас еще все впереди здесь. И хорошее, и плохое. Все». «Мне так не кажется. Я это знаю». Осталось добавить мне. «Но прорвемся. Как-то прорвемся. Мы всегда прорываемся». Так вот и поговорили. Пока будем ждать развития событий, надеяться на лучшее и готовиться уже по привычке к худшему. Жаль, что такая привычка выработалась, но никуда от нее не денешься. Жизнь не позволяет. Действительно, все впереди еще. Когда на озеро вот-вот должны были начать опускаться поздние летние сумерки, мы собрали вещи, загрузились обратно в лодку и отправились домой пить чай, все с тем же шоколадным печеньем на просторной кухне и смотреть старые шоу по единственному телевизионному каналу. Так, вспоминая и размышляя, я облетел весь аэродром по тому маршруту, что установил мне Рауль, и аккуратно опустил Робинсон на место его стоянки, недавно намалеванную на бетоне «Н» в круге, куда было ввинчено стальное кольцо. Якорь, на случай сильного ветра. Птичка легкая, может и просто унести. Мотор замолк, лопасти замедлили свой бег, а затем и вовсе замерли. Все, на сегодня занятия окончены. А вот работа еще не в проворот. Как-то так получилось, что я теперь всем кругом нужен. И без меня никак. Это и хорошо, пожалуй. Это важно. быть нужным.